Присев на корточки возле еще бьющегося в судорогах тела, темный силуэт придержал его ноги, чтобы не привлекать к себе шумом излишнего внимания. Дождавшись, когда она перестанет шевелиться, нападавший вытер об одежду убитого свой нож и убрал его назад. Прижал пальцем тангенту. «Здесь грач. Второй готов». 64-й принял. Двигаем к воротам. Несколько темных силуэтов почти бесшумно проникли через оставшийся открытым проход и подобрались к зданию. «Потеряшка грачу. На связи. Окна видишь?» «Да». Взобравшийся на сарай снайпер прильнул к прицелу. «Наблюдаю двоих. Оба сидят за столом. Один смотрит на дверь, второй в глубину комнаты. Так, в карты играет. Оружие у сидящего лицом к двери не наблюдаю. У второго имеется пистолет в кобуре. Еще есть кто-нибудь?» «Со своей позиции не вижу». «Готовность?» «Готов. Работаем». Подобравшись к двери, одна из темных фигур приподнялась и чем-то плеснула на косяк. Прошло несколько мгновений. Попавшее на петли масло уже успело сделать свое дело. Дверь осторожно приоткрылась. «А в этот раз шумило, уж не обессудь, мой выигрыш. Все по-честному, сам и сдавал». Второй игрок с досадой бросил на стол карты. «Нет, шустрик, все же народ не просто так за тебя базарит». Проигравший встал со стула. «Черт с тобой, забирай». И он стал расстегивать браслет часов. «Так я же...» — начал было его оппонент и осекся. В бесшумно распахнувшуюся дверь ворвались черные фигуры. Взвизгнув, удачливый игрок выхватил откуда-то из-под стола пистолет, вскинул его. Со звоном разлетелось оконное стекло, и тяжелая винтовочная пуля опрокинула незадачливого стрелка навзничь. Шумило получил прикладом по затылку и ткнулся носом в грязный, давно немытый пол. В наушнике пискнуло. 64-й грачу в канале. КПП сработали. Есть птичка-говорун. Что у вас? В караулке пока тихо, шума не слышно. По-видимому, спят сволочи. Дежурный сидит в конце коридора, что-то читает. «Снять тихо можно?» «Проблематично. В окно его не видать, только тень на стену падает. От двери далеко, надо через всю караулку идти». «Ладно, ждите, попробуем вопрос решить». Грач отпустил тангенту радиостанции и повернулся к окружавшим его бойцам. «Ну-ка, приведите мне в чувство этого деятеля», — кивнул он на лежащего ничком Шумилу. Бойцы, долго не рассуждая, окатили того водой из стоявшего на тумбочке чайника. «А что?» — встрепенулся пленный. Попытался вскочить и был немилосердно усажен на пол. Присевший напротив него на корточки, грач был немногословен. «Жить хочешь? А ты кто, прокурор или судья?» «Это так важно? Прими как данность, что здесь и сейчас твоя жизнь зависит от меня. Только от меня и ни от кого более». «И чего я должен сделать? Качучу сплясать?» «Прикажу, спляшешь и споешь заодно, чтоб не скучно плясать было». Шумил отвел глаза. Во взгляде сидевшего напротив человека не было злости или ярости. Только холодный расчет. И это пугало более всего. Такой тип мог безо всяких эмоций прострелить ему башку и даже не моргнуть при этом ни одним глазом. «Ладно, считай, что один танцор у тебя есть. Чего делать-то надо?» «Вызовешь из караулки дежурного». «А потом вы его в местях со мной и кончите». «Его, скорее всего, кончим. Вот у тебя есть шанс, маленький такой, если вести себя будешь правильно, А вот если обмануть меня попробуешь, убьешь. Не сразу. Долго помирать будешь? Не пугай, пуганные тут все уже. А я и не думаю. Совершенно спокойно проговорил грач. Предупреждаю. Разницу усек? Ну? Не понял. Задумчиво произнес спецназовец. Растолковать? Да ясно все. Откель вы взялись резкие такие? Из лесу. Он большой, как ты знаешь. Там много чего есть. Грач плавно поднялся на ноги и потянул за собой собеседника. Обошел его со всех сторон, поправил одежду и удовлетворенно кивнул. Но хоть на человека похож. Делаем так, вызовешь дежурного к двери. Как все закончится, выводим тебя к шлагбауму и адьё, можешь уносить ноги. Собеседник ничего не ответил, только молча ухмыльнулся. Выйдя на улицу, они прошли около 500 метров, обходя хозяйственные постройки. Света в них не было, и стояла тишина. Шумило искоса посматривал по сторонам. «Ты не особо глазами-то ворочай», — предупредил его спутник. «Тут народу вполне достаточно, так что ненужных иллюзий не питай. То, что не видно никого, так и мы вообще люди не публичные». Подойдя к караулке, пленный осмотрелся. Кроме своего конвоира он увидел только одну темную фигуру с пулеметом, засевшую напротив входной двери. «Серьезный ствол, да громкий. Не будет он сразу стрелять. В караулке почти сотня человек. Всех не положите за раз. Кипиш поднимется, не уйдут. Да и на постах еще несколько человек. Те в спину ударить чем могут. Блефует мент». Такие мысли пронеслись в голове у бандита, и он заметно приободрился. Словно бы подтверждая его догадки, спутник негромко сказал: «Ты нам главное дело этого типа сюда вытащи. Уж очень с ним побагалакать охота». «У них корявому дело», — мелькнула мысль в голове у Шумилы. «Точно, за ним косяк какой-то есть. Не зря же он ни разу отсюда не выходил. Вот за ним и пришли. Кто же это такие? Шустрика кончили. Витька и Митяя, похоже, тоже того. Не боятся ни хрена. Какие-то парни это серьезные. Это не Глыба их прислал. Глава? Да, этот мог. Ага, тут не слабо все завернуть можно». Грач подтолкнул пленного к двери. «Уснул, милок?» Прокашлявшись, бандит окинул своего конвоира взглядом. «Не ссы!» Решительно толкнув дверь, он остановился на пороге. Листавший яркий журнал дежурный поднял на него взгляд. Рука его скользнула к стоявшему рядом автомату. «Ты это, сюда давай!» Негромко сказал Шумило, делая повелительный жест рукой. «Пособишь!» Кивнув, дежурный встал на ноги и сделал пару шагов к двери. Резко ударив ногой назад, пленный раскрыл рот, собираясь что-то крикнуть. Но нога неожиданно провалилась в пустоту, а крик застрял в перехваченном сильной рукой горле. В ту же секунду с другой стороны здания тихо кашлянул винторез. Пройдя через открытую форточку, тяжелая пуля ударила дежурного под лопатку, и он кулем осел на пол, роняя свое оружие. Побудка сегодня слегка задержалась. Удар колокола прозвучал тогда, когда почти все обитатели бараков уже были на ногах. Правда, до сигнала никто выходить на улицу не решался. Мало ли как отнесутся к этому охранники. Так что обычной в этом случае задержки с подъемом и одеванием не произошло. Народ дружно повалил на улицу, занимая привычные места и выстраиваясь по своим командам. Оглядывались по сторонам. здоровались с соседями. Погода сегодня удалась, с утра слегка разведнелась, и солнечные лучи заметно согревали стоявших в шеренгах людей. За переговорами как-то пропустили момент появления нарядчиков. Они почему-то задержались сегодня с выходом. Наконец негромкие разговоры стихли, и взгляды всех обратились на стоявшую перед ними шеренгу охранников. Те, как обычно, выстроились перед строем рабочих, но сегодня почему-то они были без оружия, да и выглядели как-то странно. Только расстояние до них было 100 метров, не позволяло понять, что же у них сегодня не так. И было их куда больше. На флангах расположились еще 2 группы людей. В черных комбинезонах и в армейском камуфляже. И вот эти незнакомцы были вооружены, причем весьма неплохо. Приглядевшись повнимательнее, бригадир шахтеров Трофим Ванаев сплюнул на землю. «Не иначе, как какую-то новую работенку для нас измыслили. Мало им угля, теперь, небось, метро рыть начнем». «Да ладно тебе!» — отмахнулся стоящий рядом бригадир плотников. «Уголь он завсегда нужен. Да вас и так не слишком дофига. А смена только через 2 недели будет. Так что это еще по чью душу-то прискакали. Тоже, конечно, не сахар. Да что тут поделаешь?» Как было заведено в рабочем лагере, бригадиры стояли отдельно, чуть сбоку от основной массы рабочих. Руководству это было удобнее. Не приходилось ожидать, пока нужный бригадир добежит от своей команды.